Глава 23. Во сне я вижу нас у моря. Предполагаю, что в прошлой жизни Гоша был собакой автомобилиста. У них с хозяином не было адреса, жили они в машине, путешествовали по серпантинам и равнинам, не привязываясь ни к местам, ни к людям. Деньги зарабатывали тем, что подвозили случайных попутчиков. Кто что даст, хватало на топливо, еду, запчасти и ночлег в гололедицу. Ветер скорости сообщал им новые маршруты. Они не размышляли, как прожить жизнь. Они ее жили, изо дня в день отправляясь навстречу новому, пусть и не всегда благополучному. Гошин автомобилист как-то записал в своем дневнике: «Любая прямая дорога обязательно прерывается поворотом, за которым могут быть не только сокровища, но и чертовы ямы. Спасибо препятствиям, они показывают, кто мы, освобождают от страхов или предлагают сменить маршрут». Однажды в сентябре парочка все же решила осесть в деревушке у Средиземного моря. Автомобиль продали, сняли белый домик, каждый день на рассвете и после заката гуляли по берегу, вспоминая сотни тысяч пройденных вместе километров. Гоша бодро запрыгивает в москвич дяди Олега, заднее сиденье которого застелили покрывалом. Пес радуется грядущей поездке. Носится по салону, высовывает морду из окон, заглядывает на водительское кресло. Дядя Олег, человек не самый тактичный, смотрит на пса с ухмылкой. «Ну, хоть у кого-то не собачья жизнь. Смотри, сколько радости, как бы не обоссался». Сажусь рядом с Гошей, захлопываю дверь, прижимаю пса к себе. «Наша собака умная и воспитанная, дядя Олег. Да, она жила на улице, но сейчас переезжает к нам в город». Сосед закатывает глаза и, что-то пробурчав, идет навстречу дедушке, который выносит из дома сумки. «Если бы не тюки, мы бы с дедушкой и Гошей поехали на электричке. Компания дяди Олега мне неприятна. Он не любит животных. Помню, как он ругался, когда мы с Али подкармливали бездомных собак в дачном переулке. Не приучайте их, потом они собираются стаями, плодятся и гадят». Зимой, когда мы приезжали на дачу, собаки таинственно исчезали. Мы с братом были уверены, что это не стечение обстоятельств, а проделки Олега, вызывавшего собачий ящик. Доказать это не удавалось. Бабушка тоже его недолюбливала, называла скользким типом, а дедушка считал, что мы к нему предвзяты. «Не все люди обязаны любить животных так же, как вы. Олег хороший сосед, всегда выручит, придет на помощь». Все вещи поместились в багажнике. Лишь коробку с обувью положили рядом с нами. Гоша обнюхивает ее, морщится. Дедушка запирает дачу, дядя Олег заводит машину. Выезжаем. Не верится, что Гоша едет с нами. У него начинается новая жизнь. И у нас. Дедушка отпирает входную дверь. Я встревожен перед встречей с домашними. Гоша напряжен еще с лестничных пролетов. Таких высоких он раньше не видел. На первый взгляд в доме все по-прежнему. Но мне кажется, будто изменились цвета, формы. В прихожей пахнет бабушкиными картофельным пюре и рубленными куриными котлетами. Судя по голосам, все на кухне. Первым появляется Али. «Деда, привет!» Увидев знакомое лицо, Гоша поднимает хвост. «О, Гоша!» Али садится на корточки, теребит пса. Тот облизывается. Я смотрю на Али, не знаю, что делать, что сказать. Брат первым обнимает меня и шепчет на ухо: «Амир, больше так не делай, пожалуйста. А если все же решишь повторить, я с тобой. Кстати, я про Милану ни слова». Мои глаза наполняются слезами. Пытаюсь их сдержать. «Мальчики, мойте руки и давайте кушать. Я проголодался». Дедушка снимает ошейник с Гоши. Тот все еще сидит у порога. Принюхивается. Из кухни выходят мама с бабулей. Мама подбегает ко мне, целует щеки, лоб так, словно я вернулся спустя вечность. «Амир, как ты себя чувствуешь? Дай посмотрю, есть ли температура». Мамин запах. Вдыхаю его и больше не чувствую себя взрослым. Хотя мне уже скоро 10. «Мама, прости, если напугал. Мне было грустно и очень захотелось на дачу». Она ничего не говорит, только обнимает меня. Чувствую, как ее щеки становятся мокрыми. Бабушка ведет себя так, будто я вернулся из школы. «Иди переодевайся, сынок. Тебе сразу котлеты с пюре. Думаю, суп ты не будешь. Дедушка тебя им перекормил». Мы смеемся. Иду в ванную. Гоша за мной. Пока меня не было, бабушка расстелила в комнатах ковры. Значит, пришла зима. Паркет неприятно холодный, и пора вытаскивать ковры, а то дети простудятся. В доме может быть хорошо натоплено, но ковры — обязательный элемент зимней поры. Они у нас разных цветов и рисунков, но все шерстяные и ручной работы. Какие-то достались дедушке от предков. Тот, что с бутонами на черном фоне, ткала тетушка из Шуши. Остальные — бабушкино приданное. В нашем доме ковры не вешали на стены, считали дурным тоном, клали только на пол и не ходили по ним в тапочках. В день, когда раскатывались по паркету ковровые рулоны, комната наполнялась ароматами лета. В жаркие месяцы они проветривались на дачной веранде. Лежим с братом на ковре, обводим пальцами узоры, фантазируем, на что они похожи. Смотри, движущийся по городу поезд. Эти квадратики — пятиэтажки, а здесь в углу, глянь, коричневая собака. Лает. На кухонном столе миска с желтой бархатистой айвой. «Бабуль, что из нее будешь готовить?» Она достает из шкафа кастрюлю с толстым дном. «Давно голубцов с айвой не делали. Знаю, вы их не особо любите, поэтому накручу немного себе и дедушке». Мы с Али обожаем долму из виноградных листьев, а голубцы с айвой у нас вызывают фии. Но мне интересно наблюдать за готовкой. Айву бабушка разрезает пополам, вычищает сердцевину. Кожура остается, в ней весь вкус. «Смотри, сынок, часть айвы нарежу небольшими кубиками. Они пойдут в фарш. Остальное дольками, ими обложу завернутые голубцы». В фарш из смеси баранины, говядины и лука она кладет столовую ложку топленого масла, круглый рис, зелень, специи, айву. Смотрю, как бабушка умело перемешивает фарш. Пухлые пальцы, коротко подстриженные ногти. У нее не бывает маникюра, в отличие от мамы и ее темно-красного лака. «Я каждый день готовлю, поэтому лака на моих ногтях давно не было. В перчатках неудобно, не чувствую еду. Мне в удовольствие кормить свою семью. Даже в дни, когда твой дедушка за городом, папа в Кировабаде, а ты удрал без меня на дачу, продолжаю готовить на шестерых. В доме всегда должен быть обед». Восхищен умением бабушки улыбаться, когда дома не лады. «Главное, что мы живы и здоровы. Все остальное поправимо, Амирчик. Если бы я изводила себя по поводу каждой тягости, к 50 превратилась бы в развалину. Размышлять о жизни полезно и прекрасно. Но во всем нужна мера. Иногда от смеха можно и описаться. С тобой такое случалось? Со мной — да. Только никому не говори». Я не заметил, как кастрюля заполнилась голубцами. Они небольшие, потому что каждый капустный лист бабушка разрезает надвое. «У нас голубцы готовят немного иначе, чем, например, в России. Они не должны быть крупными, сворачиваются трубочками. Видишь, Еще айву добавляем. Или каштаны. В этот момент Гоша громко залаял. В соседней квартире громко хлопнули дверью. С едой я справляюсь с удовольствием. Но с Гошей гулять не собираюсь. Сразу вас с Али предупреждаю. Кормить пса буду, выгуливать нет. Ваша ответственность. Бабушка, подмигнув мне, ставит кастрюлю на плиту. Мы жили, и все вроде было. Но будто чего-то не доставало. Ты замечал? Нам не хватало собаки. Может, мы не понимали этого, потому что она у нас как бы была, только на даче? Вот именно, как бы, Амир. Мы кормили Гошу, снимали с него клещей. Он спал у нашей калитки, и временами мы пускали его на веранду. Он вроде был, но при этом его не было. Смотри, как крепко спит, будто высыпается за все бездомные годы. С чего это дедушка решил забрать Гошу в город? Может, чтобы нам сделать приятное после папы? Или так к нему привязался, что не смог оставить друга на даче? Хочется верить, что второе. Али, папа не звонил? Нет, наверное, занят. Или не хочет звонить? Амир, ты говоришь только о том, чего ты хочешь. Как будто папа робот, который должен выполнять наши ожидания. Ты обижаешься, забывая о том, что он человек. Который может быть разным? Да, как и мы. Мы тоже не всегда послушные, благоразумные. Помнишь, как, никому не сказав, сбежали с дачи в город? Хотели в кино сходить. Ха-ха, да. Я чуть не потерял вас. Амир, думаю, папе нужно время. Ему тоже сейчас тяжело. Хорошо, Али. Ты говорил, что я слишком спокойно отношусь к тому, что папа с мамой расходятся. Я тоже переживаю, но по-другому, не как ты. Часто стал сниться папа. И мне. Знаешь, сны эти радостные, как мы спускаемся по коммунистической. Город в снегу, памятники переоделись в пышные белые одежды. А я вижу нас на море. Папа на пляже нарезает арбуз и первый кусок протягивает маме. Помню свои мысли. Пусть так будет всегда. Папа с мамой, мы с ними, а еще арбуз и море. За 4 дня на даче я так привык к тамошней кровати, свету из окна, касатке, печному теплу и дедушкиному храпу, что сейчас не могу заснуть. Может, я слишком выспался? Книгу с дачного подоконника я захватил с собой. Али с Гошей спали, когда я решил немного почитать. Достаю из-за батареи фонарик, прячу его от мамы и, накрывшись одеялом, читаю Джерома. Запах старой книжки перемешался с чем-то дачным. Ощущение, будто я сейчас там. Вновь подчеркнутый фрагмент. Посмотрите на Монмаранси, и вам покажется, что это ангел, по каким-то причинам, скрытым от человечества, посланный на землю в образе маленького фокстерьера. Скидываю одеяло, смотрю на Гошу, спящего на ковре между нашими кроватями. Не верится, что он тут. Чудеса. Перед сном мы с Али выгуливали его у дома. Пока он боится городских звуков, поджимает хвост. Уверен, папа обрадуется Гошиному появлению. Будем вместе гулять в английском парке.